Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 203. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Послание к римлянам, 7 глава, 23 стих. Я не уверен, что все молодые христиане чувствуют эту борьбу между старой и новой натурой. Жизнь христианина можно разделить на три периода. Первый период – это период утешения, когда христианин радуется во Христе, поет и рассказывает, что Господь сделал для него. Чем больше, тем лучше. Затем очень часто наступает период борьбы. Мы не можем больше оставаться детьми в доме. Мы стали взрослыми и поэтому должны идти на войну. При Синайском законе было так, что если мужчина женился или ему нужно было построить дом, то он на определенное время освобождался от военной службы, а потом он снова должен был занять свое место среди солдат. Так же и с детьми Божиими. Они могут некоторое время отдыхать, но потом начинается борьба. За периодом борьбы следует третий период, который мы можем назвать периодом покоя и созерцания, когда верующий размышляет о доброте Господа и обо всех благословениях, подаренных ему. Молодой друг, если ты молод в вере, то, возможно, Господу угодно оберегать тебя от множества искушений. Но вскоре ты должен будешь взяться за меч. Грех живет в тебе, и сатана подстерегает в скрытых местах, чтобы ухватиться за него. Причина борьбы в следующем. Новая натура входит в наше сердце, чтобы управлять им, но плотской ум отнюдь не желает отдавать свою власть. В твоем сердце установлен новый престол, но старый монарх, свергнутый с престола и объявленный вне закона, не хочет смириться с этим. Взирай на Господа Иисуса. Помни, что на кресте Он одержал победу над врагом, и что твой ветхий человек со всеми страстями и вожделениями нашел там свой конец. Глядя на его победу, ты одержишь победу и сможешь благодарить Бога.